Массаж срединного нерва. Срединный нерв образуется боковыми и медиальными корешками. Оба корешка соединяются под острым углом и образуют петлю, которая располагается на передней поверхности подкрыльцовой артерии. Из подмышечной ямки срединный нерв вместе с плечевой артерией ложится в медиальную борозду плеча между двуглавой и трехглавой мышцами плеча. Далее нерв подходит к локтевой ямке под апоневрозом двуглавой мышцы плеча и выходит на предплечье. Затем он проходит между головками круглого пронатора по ладонной поверхности предплечья и идет по средней линии предплечья до середины лучезапястного сустава, где выходит на ладонь. На предплечье он проходит между поверхностным и глубоким сгибателем кисти и пальцев. По ходу срединного нерва на ладонной поверхности предплечья применяют: первое — общее обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой от лучезапястного сустава по ладонной поверхности предплечья до ямки локтевого сустава, а затем по внутренней поверхности плеча до подмышечной впадины. Второе — спиралевидное растирание четырьмя пальцами той же поверхности. Третье — поглаживание. Четвертое — спиралевидное растирание большим пальцем по ходу срединного нерва. Пятое — отглаживание большим пальцем. Шестое — механическую вибрацию плоским, шаровидным или воронкообразным резиновым вибратодом. Седьмое — общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. При массаже лучевого нерва правой руки пациента массажист фиксирует ее правой рукой, а массирует левой. При массаже срединного и локтевого нерва правую руку пациента массажист фиксирует своей левой рукой, а правой производит массаж. Массаж локтевого нерва. Локтевой нерв располагается в общем сосудисто-нервном пучке в области подмышечной впадины. Локтевой нерв выходит из подмышечной впадины и ложится в медиальную борозду плеча. Далее он проходит в локтевой борозде между медиальным мыщелоком плечевой кости и отростком локтевой кости. В этом месте нерв наиболее доступен, потому что лежит прямо на кости и покрыт только фасцией и кожей. В верхней трети предплечья локтевой нерв проходит между головками локтевого сгибателя кисти, ложится на ладонную поверхность предплечья между глубоким сгибателем пальцев и локтевым сгибателем кисти. В нижней части предплечья сухожилие локтевого сгибателя кисти прикрывает его вместе с сосудами. На плече локтевой нерв ветвей не дает. На предплечье, на границе нижней и средней трети, локтевой нерв делится на свои концевые ветви, более тонкую заднюю и более толстую ладонную ветвь. Этот нерв массирует вдоль локтевого края предплечья, от локтевого края лучезапястного сустава по направлению к медиальному мыщелоку плечевой кости, а в области локтевой борозды между медиальным мыщелоком и отростком локтевой кости. При массаже локтевого нерва применяют те же массажные приемы, как и при массаже срединного нерва. Массаж пояснично-крестцовой области и нижней конечности. Показания. При пояснично-крестцовом радикулите, остеохондрозе поясничного отдела, деформирующем спондилезе и спондилартрозе, при сколиозе, миозите поясничных мышц, незаращении дужек поясничных позвонков, после переломов позвоночника, порезах и параличах различного происхождения, после перенесенного полиомиелита, при болезни Литля, плоскостопии, косолапости, варикозном расширении вен нижних конечностей, облитерирующем эндортериите, болезни рота, вибрационной болезни, обморожении, растяжении связок, сухожилий и мышц, после иммобилизации, ушибов мягких тканей, вправлении вывихов суставов нижней конечности, при подготовке ампутационной культи к протезированию, тугоподвижности суставов, контрактурах, хронических заболеваниях суставов различного происхождения, неврите бедренного нерва, при закрытых переломах костей и пяточных шпорах. План массажа пояснично-крестцовой области. Первое. Массаж кожи и подкожной клетчатки. Второе. Массаж поверхностного слоя мышц. Третье. Массаж глубоких мышц. Четвертое. Массаж мест выхода спинномозговых нервов. Пятое. Массаж крестцово-подвздошного сочленения. Техника массажа пояснично-крестцовой области. Исходное положение пациента. Лежа на животе, как при массаже спины. Исходное положение массажиста, стоя справа или слева от пациента. Первое. Поверхностное плоскостное поглаживание можно производить в форме спиралевидного поглаживания, начиная с ягодичной области. Сила давления рук массажиста при этом медленно возрастает. Второе. Попеременное растирание удобнее производить в косом направлении. Третье. Глубокое плоскостное поглаживание производится ладонной поверхностью кисти и фалангами пальцев обеих рук. Руки устанавливаются одна возле другой в области крестца и продвигаются снизу вверх параллельно позвоночнику. Одна рука справа, а другая слева от позвоночника. Когда основание ладони достигнут нижних ребер, давление полностью ослабляется, и обе руки дугообразным движением возвращаются в первоначальное исходное положение. Вторая линия движения пройдет латеральнее первой, снизу вверх и в стороны между нижними ребрами и гребнем подвздошной кости к межреберным и подмышечным лимфатическим узлам. Третья линия поглаживания пройдет латеральнее второй к паховым лимфатическим узлам. Четвертое. Пиление можно производить поперечно или в косом направлении. Пятое. Плоскостное глубокое поглаживание. Шестое. Строгание производит в косом направлении. При наличии выраженной болезненности этот прием не применяют. Седьмое. Глажение. Первый вариант. Восьмое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеими руками по тем же линиям, что и плоскостное глубокое поглаживание. Девятое. Раздельно-последовательное поглаживание. Десятое. Поперечное разминание. Одиннадцатое. Поглаживание с отягощением по тем же линиям, что и глубокое плоскостное поглаживание. Двенадцатое. Полукружное разминание. Тринадцатое. Отглаживание большими пальцами вдоль паравертебральных линий.